Взяв маленький пузырек, она накапала в рот пакистанца рябиновый отвар. Он тут же стал просыпаться, но осознать происходящее не дали слова, прозвучавшие подобно грому. «Империя». Беллатриса с наслаждением наложила заклинание на маглонасильника. «Ты, мерзкий магл», с презрением произнесла она, обращаясь к пакистанцу, «переоденься в робу». «Оригинальное решение. Я уж надеялся, что кузина не догадается до столь простого способа и будет мучиться, переодевая насильника вручную. На переодевание волосатого мужика в грязную хламиду я старался не смотреть». Беллатриса предусмотрительно запихала все его вещи в мешок, затем она вырвала со своей головы волосы и бросила во флакон с оборотным зельем. Она протянула его пакистанцу. «Пей». Магл, будучи под действием непростительного заклинания, не сумел ослушаться. Он выпил зелье. Беллатриса вырвала пустой флакон из затрясшихся рук мужчины и закинула его вместе с пробкой в мешок. Тело пакистанца поплыло, словно горячий воск. Фигура изменилась, выросли длинные волосы. Теперь в камере стояло две Беллатрисы, похожие, как сестры-близнецы. Только одна в спортивном костюме, с палочкой и предвкушающей улыбкой на губах, а вторая с безучастным взглядом в арестантской робе. «Убей себя», с садистским наслаждением прошипела настоящая Беллатриса. Без капли раздумий поддельная Беллатриса подошла к потрепанному, грязному и вонючему матрасу. Она вытряхнула из него солому, порвала на длинные тряпки, скрутила получившиеся тряпки в подобие веревки, связала их между собой и сделала петлю. Прокинув веревку между прутьев дверной решетки, пакистанец повесился. Он долго хрипел и умирал в жутких страданиях, но делал это старательно. Смотреть на подобное было жутко и противно. Когда стихли конвульсии профессионального насильника, Беллатриса расплылась в счастливой улыбке. «Ах, Сири», — сказала она сама себе, — «а ты не такой слизняк, как я думала. Надо же, я считала, что ты маглолюбец. Но ради кузины не пожалел этого жалкого червя, только и годного, чтобы сдохнуть вместо меня. Так, что дальше?» Беллатриса кинула взгляд на письмо, валяющееся на полу, навела на него палочку. «Инсиндия». Из палочки вырвалась струя огня, которая быстро превратила лист в пепел. Уменьшив мешок, она продела его в ошейник, затем наставила на себя палочку, на миг замерла, собираясь с духом. «Редуция». Беллатриса вместе с одеждой стала уменьшаться в размерах, при этом палочка оставалась такой же. С каждым мгновением казалось, что палочка в руках ведьмы становится все больше и больше. Наступил момент, когда кузина не смогла удерживать ее в руках. В этот момент ее затопила паника, палочка упала на пол, а заклинание продолжало действовать. Женщина все уменьшалась, пока не стала одного со мной роста. «Сириус», гневно тоненьким голоском завопила она, «у тебя идиотский план, как я теперь отсюда выберусь?» Тут взгляд кузины упал на меня, я грустно вздохнул и пошевелил щеками, демонстрируя в полной красе вибриссы. Подбежав к ошейнику, схватил его лапками и направился к палочке. Раскрыв мешочек, поднес его к концу палочки и так нес, пока она полностью не оказалась внутри. Затем влез в ошейник, подбежал к маленькой заключенной и пантомимой показал, что надо залезть мне на спину. Пришлось лечь и левой передней лапкой махать назад. «Ты хочешь, чтобы я села на тебя верхом?» В голосе Беллатрисы звучало недоверие, а глаза были огромными от удивления. «Ага», — кивнул я. «Почему-то в твоем писке мне показалось согласие», — осторожно произнесла Беллатриса. «Она боялась меня, это было видно по испуганному взгляду и судорожному сглатыванию. Ты же не сделаешь мне ничего плохого, ты ведь умный зверь, правда?» «Угу», — пришлось вновь кивнуть. «Ух», — Беллатриса зажмурилась и стала забираться мне на спину. При этом она под нос бормотала. «Мерлиновые кальсоны, я тебя боялась, когда была большой, а теперь», — она вновь судорожно сглотнула. «Теперь, когда ты больше меня, страшно втройне. Интересно, откуда Сири узнал, что я боюсь хомяков? Держись». Естественно, кроме писка наездница не услышала ничего, но по резкому старту она поняла, что нужно делать. В мои волосы судорожно вцепились женские ручки. Пожалуй, если бы не укрепил их метаморфизмом, то остался бы без шерсти. Усилив мышцы и выпустив когти, я стал карабкаться по двери. Беллатриса обхватила мое туловище ногами и сильно сжала коленями бока, еще сильнее впилась руками в шерсть на загривке и стала наматывать ее на ладони. «А-а-а-а!» Громко и пискляво, чуть ли не на ультразвуке визжала она. «Ебаный хомяк, только посмей меня уронить, я сделаю из тебя чучело и положу вместо коврика в спальне». Замерев в 10 сантиметрах у решетки, Я повернул голову к наезднице и с укором посмотрел на нее. В глазах Беллатрисы плескался ужас. Какие-то 140 сантиметров казались невероятной пропастью. Это почти 19 моих ростов. Примерно как для человека крыша 10-этажного дома. Дух захватывает, особенно если ты без страховки забираешься по отвесной стене верхом на хомяке-мутанте. «Эй!» – испуганно произнесла Беллатриса. Я пошутила. «Хороший хомяк!» Я сказала, что не люблю хомяков. «Нет-нет, я ошиблась. Только не бросай меня. Хороший, добрый хомяк. Пожалуйста, полезли дальше. Впервые вижу Беллатрису такую хаем напуганную настолько, что кого-то уговаривает доброжелательным тоном. Печально вздохнув, понимая, что добро тут искать бесполезно, я продолжил восхождение на дверь. Стоило мне начать забег вниз после того, как мы миновали решетку, как со спины вновь раздался женский визг, напоминающий писк пытаемой крысы. «И-и-и-и!» Из соседней камеры голосом Августа хрипло с завистью донеслось. «У кого-то сегодня праздник. Крысу поймал. Эй, Беллатриса, не ты ли сегодня пируешь? А то что-то как-то у тебя подозрительно тихо». «Тихо, потому что в камере заглушающие чары до сих пор действуют. Но вот сказать об этом заключенному было некому». Беллатриса кулем свалилась на холодный камень аскабанского пола, хрипло дышала и пыталась отойти от пережитого ужаса. Я терпеливо сидел рядом и ждал, когда она придет в себя. Пи-пи-пи-зе-зе, пыталась она выдавить из себя нечто членораздельное и явно матерное, но получалось больше похоже на приглушенный писк подыхающей крысы. Из другой камеры Антонин Долохов, слышавший Августа, завистливо прокомментировал. «Эх, Белла, что же ты так, в одиночку решила схомячить крысу? А как же поделиться с соседом шикарным ужином?» Я кинул в сторону камеры Долохова гневный взгляд. «Это кто кого схомячит?» Беллатриса также гневно глядела в ту же сторону. Если бы она умела наколдовывать огонь взглядом, то дверь в камеру Антонина уже полыхала бы. Такого же взгляда удостоилась дверь в камеру Августа. Ведь они оба приняли Беллу за умирающую крысу. «Нет уж», — хрипло прошептал Ли Стрендж, так, что лишь мои хомячьи острые уши уловили эти звуки. «Хрен вам, а не свобода. Вставай, давай, пора драпать. Не пищи, монстр», — пискляво произнесла Беллатриса. «Надо бежать, я так и сказал. Пешком пойду», — с гордостью произнесла ведьма. Пошатываясь, она медленно поплелась рядом со мной. Вдруг повеяло холодом, Беллатриса поежилась, в ее глазах поселился испуг. «Дементор», — со страхом прошептала она. «Палочка, мне нужна палочка». Ведьма кинулась ко мне и стала дергать за ошейник, пытаясь добраться до мешочка. Вот как на хомячьем ей объяснить, что сейчас палочка для нее будет подобна неподъемному бревну. Печально вздохнув, я позвал защитника. «Таки где ты, дармоед? Пора бы уже начать защищать нас». Рядом с нами появился светящийся хомяк. Его появление не осталось незамеченным Беллатрисой и Дементором. Первая замерла и выпучила глаза на светящегося полупрозрачного хомяка. Второй быстро удалился с нашего пути, не успев влететь в коридор. «Сириус», угрожающе протянула она громким шепотом, которого было недостаточно, чтобы услышали заключенные, зато я отлично улавливал каждое слово. «Я тебе припомню все дурацкие шутки. Нет, это же надо. Даже Патронус, и тот хомяк. Не знаю, то ли вдвойне бояться, то ли радоваться, что дементоры меня не поцелуют». Мы шли по коридору, а Беллатриса продолжала бурчать себе под нос. «Он совершенно невозможный мальчишка. Вот где он нашел мага с телесным патронусом в виде хомяка, а тебя?» Пристально уставилась она на меня. «Он что, специально выводил ездового хомяка-почтальона, чтобы поиздеваться надо мной? Недостаточно было того, что я провела 11 лет в Азкабане. Мы все еще в Азкабане». Мой писк вновь не был распознан в качестве речи. «Не надо на меня повышать писк», — истерично взвизгнула Беллатриса, после чего замерла. Ведьма взглянула вниз лестничного пролета. Множество ступенек казались бесконечной пропастью. Каждая ступенька высотой в два моих хомячьих роста. «Мерлин», — с ужасом протянула кузина, — «как же мы спустимся?» Припав к земле, я жестами передних лапок показал, что верхом на мне, не е-е-те. В глазах Беллатрисы плескался ужас. «Нет-нет-нет, чтобы я еще хоть раз села верхом на хомяка, дура. И почему мне кажется, что этот писк прозвучал, как оскорбление?» С угрозой прищурилась кузина. «Потому что дура, будет мне тут указывать какой-то хомяк», — скрестила на груди руки Беллатриса. Даже дух-защитник закатил глаза к потолку, всем своим видом изображая, что думает насчет глупой самки. Встав на задние лапы, Я простер вперед переднюю верхнюю лапу кистью вверх, предлагая ведьме спускаться самостоятельно. «Ну и спущусь», — фыркнула Беллатриса. Она действительно стала спускаться с первой ступени. Повернувшись задом наперед, женщина свесила вниз костлявую задницу и повисла на руках. Ладони заскользили по скользкому камню, и кузина сорвалась вниз. Приземлилась она удачно, ничего себе не сломав, но под конец упала на мягкое место. «Охо-хо-хо», — простонала она, потирая место немного ниже поясницы. «Больно». Я ловко спрыгнул вниз и с ожиданием уставился на кузину. Она посмотрела вниз. «Раз, два, три», — начала считать Беллатриса. «18, 19. Много. Еще больше. Нет, я так точно до выхода из тюрьмы не дойду, рухну от усталости раньше. А во всем виноват Сириус с дурацким планом. Уменьши себя», — говорил он. «Следуй за хомяком». Ведьма перевела взгляд на меня, снова взглянула вниз, потом вновь на меня, печально вздохнула, поднялась на ноги и полезла мне на спину. «Так и быть, чудовище, я поеду на тебе». Напомнить, что ли кое-кому про обещание никогда не ездить верхом на хомяках? Можно подумать, что мне приносит удовольствие возить на горбу костлявую, вредную ведьму, которая воняет, словно заправский бродяга прямиком со свалки. Не ценит, ох, не ценит Беллатриса такую честь, ездить верхом на породистом еврее. Чтобы наезднице было удобней, я с помощью метаморфизма отрастил шерстку на загривке. Забравшись мне на спину, Беллатриса намотала шерсть на руки и прижалась своим худым телом к моему, быстро набравшему мышечную массу. Ее колени больно упирались в мои бока. Сорвавшись в безудержную скачку, я понесся вниз по ступеням. Рядом неотступно следовал Патронус, одним своим присутствием отпугивая дементоров, которые чуяли ведьму. Их на пути следования становилось все больше и больше. Внизу каждого лестничного пролета их собиралось по двое, затем по трое, к концу стало пятеро. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а перешла она на истошное визжание, когда поездка перетекла в вертикальную плоскость во время штурма двери. Хорошо хоть, что с уменьшением роста ее крики стали не такими громкими, чтобы переполошить авроров, охраняющих тюрьму. Но моим бедным ушам досталось капитально. От непрекращающегося крика я был слегка контужен, но все же сумел оббежать башню и выбраться к противоположному берегу. Стоило мне прекратить бег, как Беллатриса кулем свалилась на каменный берег. Она лежала и хрипло дышала. «Су-у-ка-а!» – протянула ведьма. Это было страшнее, чем повелитель в гневе. Не зря я боялась хомяков. Вы действительно самые ужасные монстры на свете. Кхаэм, Беллатриса, я таки не хочу прерывать твоего словоизвержения, но может стоит поговорить за дементоров? Понимая, что кузина не говорит на хомячьем, я встал на задние лапки и передними, словно матрос с флажками, стал показывать в сторону тюрьмы. В 30 метрах замерла целая толпа дементоров, казалось, они слетелись со всего Азкабана. Дух-защитник не выдержал подобного пренебрежения и молнией сорвался с места. Он сделал круг, отгоняя всех темных тварей. Они разлетелись на расстоянии сотни метров и больше не приближались, но и удаляться не спешили. Беллатриса заметила маневр хомяка-защитника и судорожно сглотнула. «Да чтоб меня Моргана прокляла!» – испуганно прошептала она. «Сколько же тут дементоров? Нужно бежать. За это я и хотел вам сказать, милая кузина». Тут Беллатриса стала увеличиваться в размерах. Чары уменьшения прекратили действие. Спустя пару секунд она вновь была полноценного человеческого роста, возвышаясь надо мной подобно горе. «Ха-ха-ха!» – обрадовалась ведьма. «Я снова нормального роста. Да, эй, ты!» – поглядела она на меня сверху вниз. «Монстр, дай мне мешок, не тебе спасибо, не пожалуйста, всем только дай!» Бурча на хомячьем, я стащил с шеи ошейник. Беллатриса его тут же подхватила. Расковыряв рану на пальце, которая не успела зажить, она активировала руну. Стоило мешку стать нормального размера, как кузина тут же развязала его и достала волшебную палочку. Затем вынула порт-ключ, засунула его в карман. Потом достала лодку и увеличила ее. «Хаэм», внимательно посмотрела она на катер. «Нужно было это делать на воде». «А, ладно, и так сойдет». Она направила палочку на катер. «Вингардиум Левиаса». Кораблик, повинуясь указывающей палочке, взлетел и оказался на воде. «Вингардиум Левиаса». Беллатриса направила палочку на свою одежду и взлетела. Костюм затрещал и сдавил тело женщины, но поскольку был из прочной ткани, то выдержал и не порвался. Пока кузина занималась глупостями, я уменьшил мешок, схватил его и ошейник, после чего вцепился лапами в штанину Беллатрисы, поднимаясь вместе с ней. Через пару секунд неудобного полета, во время которого кузина себя чуть не задушила ветровкой, мы оказались на борту судна. Катер уносило в море отливом, что было весьма удачно. В иной ситуации мы бы лишились судна, поскольку оно бы разбилось о каменный берег. Беллатриса, хрипло дыша, судорожно расстегивала молнию ветровки. Глупые магловские застежки. Хрипло сорванным голосом возмущалась она. Придумают всяких штук, чтобы убивать волшебниц. Сириус, скотина, не мог достать нормальной одежды? Нет, вы посмотрите на эту кралю. Она за мой счет еще и недовольна. Победив в борьбе с молнией, проще говоря, сломав ее, Беллатриса посмотрела вниз и обнаружила меня. Ужас вновь поселился в ее глазах. Она взмахнула ногой, в попытке сбросить меня. Но я был против подобного. Евреи предпочитают купаться в теплом море на хорошем пляже, но никак не в Северном море вблизи скалистого острова, полного демонических тварей. Отцепись от меня, монстр. Ага, как же. Мадам, вы таки лучше опустите ногу на палубу, и нам обоим будет хорошо. Беллатриса продолжала махать ногой, словно пыталась избавиться от навоза на штиблетах, но если еврей во что-то вцепился, то хрен отпустит, особенно если альтернатива оказаться за бортом. Слезь, слезь с меня, я бы с радостью, но вы же не даете. В итоге Беллатриса все же додумалась остановить дикую пляску, и я спрыгнул на покачивающуюся палубу. Тем временем корабль отнесло от берега на полсотни метров. «Монстр, не приближайся ко мне», — угрожающе произнесла Беллатриса, направив на меня палочку. Показательно надувшись, я отбежал в сторону и стал прилаживать к ошейнику мешочек, после чего вновь втиснулся в эту удавку. Оглядев кораблик, Беллатриса презрительно фыркнула. «И где в этой магловской штуке управление?» Включив остатки логики, «Хорошо, что не женской», кузина выбрала правильный вариант. Она спустилась в каюту и прошла до конца. Почти на носу была рубка управления со штурвалом. Справившись с ошейником, я последовал вслед за беглой преступницей. Мало ли, что ей взбредет в голову. По пути думала кузине не самым лестным образом, ведь она совершенно забыла о маскировке судна. Мы были видны, как на ладони. Хорошо, что я оформил корабль на левого человека. Плохо, что от судна придется избавиться. Из-за женщин кругом сплошные убытки. В рубке Беллатриса застыла столбом и неуверенно смотрела на приборную панель. Мне хотелось приложить лапу к лицу. И чего может быть непонятного во фразе? Нажми на красную кнопку, тем более кнопка тут всего одна, и она красная. Маглы. Презрением Беллатриса пыталась заглушить панику. Вечно они придумывают сложные штуки, чтобы волшебникам жилось тяжелее. И как управлять этой штукой? Красная кнопка. Беллатриса от моего хомячьего испуганно подпрыгнула на месте и развернулась назад, наставив на меня палочку. Опять ты, с облегчением вырвалась у нее. Я уж подумала, что тут нашествие хомяков-убийц. Эй, может ты знаешь, как управлять этой штукой? Протянув вперед правую верхнюю лапу, я показал на кнопку. Беллатриса перевела на нее взгляд. Нажать на эту штуку? Неуверенно вопросила она. Сири что-то писала об этом, но я не уверена, что надо жать сюда. Ох уж эти женщины, они везде одинаковые. Как речь заходит о технике, начинается. Ты, блин, видишь тут еще хоть одну кнопку? Не пищи, монстр, огрызнулась Беллатриса. Она затаила дыхание и медленно потянулась пальцем к кнопке. Осторожно прикоснувшись к ней, вдавила. Раздался рык двигателя, отчего кузина резко отпрянула от приборной панели. Оно заработало. Беллатриса вопросительно посмотрела на меня, а мне хотелось повторно приложить лапу к лицу. «И что дальше?» – спросила кузина. «Рычаг». Я обеими верхними лапами показывал на рычаг газа. Беллатриса осторожно прикоснулась к нему и надавила. Катер вздрогнул и поплыл не по воле волн, а за счет винта. «Ха-ха-ха-ха-ха!» – безумно победоносно рассмеялась кузина. «Знай волшебников!» «Что?» – съела, магловская хреновина. «Кто сумел запустить корабль?» «Я сумела!» Катер, оставшись без управления, стал забирать влево. Еще немного, и он сделает разворот и вернется к острову. Беллатриса сообразила об этом не сразу, а когда в лобовом окне показалась темная башня тюрьмы. «Нет, как так-то?» – возмутилась она. «Эта магловская штука надо мной издевается. Уверена, Сириус специально выбрал такую, чтобы дольше надо мной глумиться. Ага, делать мне больше нечего, чем издеваться над ущербными. Это не делает мой бумажник толще. Хороший катер, ему всего-то 55 лет. Если ухаживать, он еще столько же продержится на плаву. Тут нам прекрасно стало видно, как из-за башни на метлах вылетело три аврора в окружении телесных патронусов зверей, которыми были кабан, лось и карась. Да-да, именно, большой и толстый, летающий карась, авроры, взвизгнула Беллатриса. Как? Тут она остановила взгляд на нос у катера. Ах да, Сири что-то писал про дезиллюминационные чары. Вот же Морганово отродье, даже лодку не мог нормально зачаровать. Беллатриса запаниковала, катер продолжал сближаться с каменным берегом, немного забирая влево. Авроры летели в нашу сторону. Мерлин, как управлять этой штуковиной? Влево. Плыви налево, тупая магловская хрень. Воспользуйся штурвалом, показал я обеими лапками на деревянный круг с рукоятями, классический старинный штурвал. Эта штука, удивленно протянула кузина. Попробую. Она стала крутить штурвал. Катер тут же стал забирать налево. Мы буквально в 10 метрах разошлись правым бортом с берегом и стали выходить на курс от острова под мерное рокотание дизеля. Авроры настигали катер. Да я чертов гений, довольно произнесла Беллатриса. И чего тут сложного? Просто берешь и крутишь эту штуковину. Хотя маглы не сравнятся с волшебниками. Вот на метле летать просто. Мысленно ей приказываешь и летишь, куда душе угодно. Когда кораблик отплыл на расстоянии сотни метров от острова, трое авроров на метлах настигли нас. Беллатриса схватилась за палочку и порывалась выскочить на палубу, но нечаянно крутанула штурвал, подставляя левый бок катера под волну, а волны в море были довольно высокими. Резкий маневр плюс захлестнувший борт поток воды сделали свое темное дело, лодка начала переворачиваться. Беллатрису кинула на правую стену, я уперся в палубу отросшими когтями. Дальше катер окончательно перевернулся. «А-а, чтоб тебя драло Моргана посохом Мерлина!» Заорала Белла, ударяясь всеми частями тела. «Ой, ай, твою мерлинову бабушку!» Кузина, лежа на потолке, раскинув в стороны ноги и руки, с удивлением разглядывала меня, стоящего на палубе, как ни в чем не бывало. Хотя палуба и потолок поменялись местами, а катер стал тонуть. «Вот что ты за монстр?» Пространно вопросила Беллатриса. «Ты можешь сделать даме приятно и просто сдохнуть, сидишь себе спокойно на потолке. Я бы поспорил, кто из нас где сидит, но Белла все равно не понимает хомячьего и за деньги говорить не желает. Получится разговор в пользу бедных. Кому оно надо?» «Тонем», спокойно констатировала Беллатриса. «И что делать?» Тут она без моих подсказок нащупала в кармане порт-ключ, достала маленькую пластинку из серебра и посмотрела на нее с восторгом. «Этот порт-ключ мне вручил Люциус. Он ведет в его поместье, по крайней мере, Малфой так утверждал. Я бы ни за что не стал делать столь непрактичный и вычурный портал. Это же надо, пустить столько денег на такой предмет. Серебро всегда найдется, как пустить в дело. Нет бы, как я, зачаровать практичную вещь или использовать что-то, годное лишь на продажу. Например, старую использованную бечевку или мусор. Ха-ха-ха-ха». Безумный смех, который раз за день вырвался из уст Беллатрисы. «Сдохни, мерзкий хомяк, Портус. Наконец, я могу вздохнуть свободно. Я так долго ждал, пока до кузины дойдет необходимость воспользоваться порталом. Она не просто потопталась по моей спине и гордости, но и нанесла массу убытков. Как бы включить Малфою счет за потопленный катер и расходы на освобождение Беллатрисы? Пока я размышлял, каюта заполнилась водой на три четверти, а катер полностью ушел под воду. Пора бы и мне делать ноги, Портус. Ошейник, зачарованный как порт-ключ, сработал, как и было задумано. Фраза на хомячьем языке активировала чары, и я в тот же миг отправился к себе домой. Глава 26. Добби. Два долгих, бесконечно длинных дня тянулись подобно патоке. Ожидание могло затянуться еще на 12 дней, как вдруг произошло неожиданное. Посреди гостиной Малфой Манора образовался портал, который перенес гостью. Вид у нее был очень странный, словно у неухоженной и долго голодающей женщины-бродяги. Спутанные, взъерошенные волосы, испачканный спортивный костюм, бледная кожа. Кого-то она мне напоминала. Да нет, не может быть, это же. В гостиную быстро спустился Люциус Малфой. Он выглядел настороженным и крепко держал в руке волшебную палочку. Обнаружив гостью, он слегка расслабился, но лицо мужчины недовольно перекосилось. Гостья увидела хозяина поместья и оскалилась, демонстрируя испорченные зубы. «Люци», — протянула она, сверкнув безумным взглядом. «Это тебя я должна поблагодарить за сладкий воздух свободы, Беллатриса», — сухо произнес Люциус, слегка кивнув ей в качестве приветствия. «Будь гостьей в моем доме. Значит, не ошибся, это действительно Беллатрис Лестрендж. Она сильно изменилась с последнего визита в этот дом. Жизнь изрядно потрепала некогда несравненной красоты девушку. Неожиданное появление. Как так-то? Почему такое важное событие, как организация побега сестры-хозяйки из Азкабана, прошло мимо меня, Добби? Воскликнул Люциус. Пришлось с хлопком переместиться на пяток метров и снять невидимость. Оказавшись рядом с хозяином, я уставился на него большими глазами в ожидании приказа. «Отведи леди Лестрендж в гостевую спальню, потом возвращайся ко мне», — сказал он. «Добби сделать, хозяин». Беллатриса скользнула по мне взглядом, после чего с гордым видом последовала за мной. Проводив ведьму в одну из гостевых спален, я телепортировал на кровать свежее постельное белье и телепортировался к хозяину. Люциус Малфой выглядел очень недовольным. Он смотрел на меня тяжелым взором, как на врага народа. «Ты», — со злостью начал он, — «приказываю тебе, мерзкий домовик, никому и никаким образом не передавать информацию о нашей семье и обо всем, что когда-либо видел или слышал в этом доме, даже если тебе прикажет поведать об этом следующий хозяин». «Добби сделать», — кивнул я, стараясь не ухмыляться. «Пока я раб, то даже после перехода в другую семью не смогу не выполнить это указание, но, когда стану свободным, то любые приказы и запреты станут по боку». Так что клал я на приказы Малфоя эльфийский болт. «Добби, я дарю тебя другому волшебнику, Хайму Миллеру. Отныне ты служишь семье Миллеров. Пошел вон, мерзкий домовик». «Как? Вот так просто? Я не ожидал, что все произойдет подобным образом. Только что я был рабом Малфоев, теперь же перешел в собственность Миллера. Все же Хайм выполнил свою часть сделки, причем быстрее оговоренного максимального срока. Уверен, появление в доме Беллатриса и мое освобождение как-то связаны. Натуральный обмен, я Миллеру деньги, он Малфоим передал Беллатрису, меня передали Хайму. Сложные бартерные отношения волшебников, в которых легко запутаться. Получив столь радостный приказ, я телепортировался в подвал. Сундук давно был готов, в него переехала моя квартира и все ценности. Достав пипедастр, я стал разрушать чары незримого расширения, наложенные на каморку. Вскоре от них не осталось ни следа. Затем телепортировал из ближайшего склада гипермаркета Теска 10 упаковок куриных яиц. Проделав в скорлупе небольшие отверстия, стал размещать их в стенах каждой комнаты большого поместья. Ни одно помещение не обошел стороной. Это просто. Вначале из стенной кладки телепортируется небольшой камень, а на его место помещается проткнутое яйцо. Тухлые яйца строители, отделочники или каменщики закладывают внутри помещения, дабы насолить заказчику, который порезал объемы выполненных работ или не заплатил вообще. Довольно распространенная ситуация. За нанесение вреда волшебникам подобное нельзя посчитать, поскольку ни капли не смертельно. К тому же я считаю, что помогаю прошлым хозяевам создать приятную атмосферу в доме. Да-да, приятную. Мне очень приятно осознавать, что Малфой будут страдать от вони тухлых яиц. Запах сероводорода появится не сразу. Вначале яйцо протухнет. Это может занять месяц, а то и больше. Затем через дырочку в скорлупе начнет распространяться запах. Найти такую закладку крайне непросто даже волшебнику. Так что пока у Малфоев не появится новый домовой эльф, а это от полугода и больше, то им проще будет съехать из поместья или снести его. Хм, чего бы еще такого сделать, чтобы мне было хорошо, а Малфоим плохо? Одного запаха тухлых яиц за почти 20 лет рабства будет маловато. Нужно бить по самому дорогому. А что дорого для бывших хозяев? У Люциуса деньги. У нарцисса ее обожаемые цветы в оранжерее, к которым даже меня не подпускают. У Драка ничего в голову не приходит. У пацана на уме только метлы, а летательный волшебный аппарат ему пока еще не купили. В таком случае начну с нарциссы. Переместившись на склад гипермаркета Теска, я прогулялся под невидимостью и нашел, где хранятся препараты для сада и огорода. Тут позаимствовал несколько бутылей глифосата. Глифосат – гербицид, который используют для борьбы с сорняками. Занимает среди гербицидов первое место в мире по производству. Изготавливается под разными наименованиями, продается почти в любом гипермаркете. Несмотря на доступность, химикат очень коварный, за пару недель убивает все растения, на которые попал. О токсичности и побочных действиях умолчу, поскольку розы в этом доме точно никто не будет употреблять в пищу. А если и будут делать каркаде, то и флаг им в руки. Бесплодие не гарантировано, но вполне вероятно. Вернувшись в поместье, я пробрался под невидимостью в оранжерею и распылил на все цветы нарциссы глифосат. Препараты не жалел, лил от души. Я не вредил, никак нет. Домовой эльф не может вредить волшебникам. Я делал доброе дело для магов, которые надолго приютили бедного домового эльфа в своем доме. Да, очень доброе дело, уничтожал сорняки. Старательно уничтожал. После такой обработки тут не только сорняков не останется, но это уже другой разговор. На сегодня хватит, а то слишком много гадостей за раз будет лишним. Люциусу хватит наличия Беллатрис и Лестриндж. Кстати, интересно узнать, она знает о том, что ее сейф почищен от мусора. Если нет, будет сюрприз. Забрав из кладовки сундучок, я вместе с ним телепортировался в дом Миллеров. Там меня встречал хозяин дома. Мистер Миллер выглядел усталым и довольным. «Здрасте вам», — радушно произнес он. «Что, так плохо живете, что всего с одним сундуком?» «Добрый день, мистер Миллер. Добби, я говорил за то, что обожаю вас. Мистер Миллер, приятно слышать, что хоть кто-то из волшебников хорошо относится к Добби. Мистер Малфой приказал Добби перейти в вашу собственность. 100 миллионов фунтов. Чертова уйма денег. Я бы сильно расстроился, если бы Миллер не выполнил условий сделки. Он содрал с меня 7 шкур, но оно того стоило. Надеюсь, я был весь в предвкушении, ждал, когда же обрету свободу. Добби, я не думал, что кое-что так скоро может понадобиться, но это ваше». Мистер Миллер взмахнул палочкой, и к нему из соседней комнаты прилетел сверток. Он взял его в руки и с уважением вручил его мне. «Прошу, это ваша одежда». Хозяин дал Добби одежду. Моей радости не было границ. В свертке оказался шикарный костюм тройка из дорогой ткани, белая рубашка, галстук, кожаные черные туфли в цвет костюма и шляпа с широкими полями, и все это сшито по моим меркам. Счастье переполняло меня, на глаза выступили слезы. Хозяин подарил Добби одежду, и теперь Добби свободен. «Да-да», — с улыбкой кивнул мистер Миллер. «Товарищ, вы слишком сильно впечатляетесь. Станиславских на вас не наберешься. Спасибо, огромное спасибо, мистер Миллер. Вы самый лучший волшебник. Добби, не морочьте мне то место, которое позади Фаберже», — усмехнулся мистер Миллер. «Я знаю за таких эльфов, как вы. Если бы не я, то кто-то другой поимел с вас деньги, и не факт, что помог бы. Обращайтесь ко мне, в другом месте вас обсчитают сильнее. Вам повезло узнать за Хаима Самуиловича, я знаю за то, как плохо жить без свободы. Еще раз, мистер Миллер, спасибо вам. Я вам очень благодарен. Добби, я за вас всегда рад, но вы у нас в гостях надолго или даже чаю не попьете. Вижу, мистер Миллер, что вы устали. Пожалуй, я пойду. Всего доброго, до свидания. И вам кошерно жить. Решите делать деньги, вы знаете, где меня найти. Из нас получится веселая мешпуха и могут быть отличные дела, если только не в пользу бедных. Прихватив сундук, я телепортировался. Поскольку теперь дома у меня не было, не считая сундука, то мог идти куда угодно. Вот только в голову навязчиво лез лишь Хогвартс. Его богатая библиотека манила меня, как огонек свечи манит мотылька. Первым делом я приоделся в новенький с иголочки костюм. Он идеально сидел на моей фигуре. Покажись я в таком костюме на людях, обо мне подумают как о карлике-уроде, только волшебники опознают домового эльфа. Пипедастр отправился во внутренний карман пиджака, который был словно создан для любимой волшебной метелки. Вместе с сундуком я переместился в сердце Хогвартса, на его кухню. Тут, как всегда, кипела жизнь, но вяло в связи с отсутствием в замке студентов. Заметив меня, домовые эльфы замерли в шоке. Работа прекратилась, ложки, помешивающие варево в кастрюлях, замерли. У домовых эльфов и так большие глаза, но в этот момент они превзошли в размерах все возможные пределы. Со всех сторон доносились причитания. Кошмар, ужас, свободный, Добби свободный, бедный эльф. Все домовые эльфы смотрели на меня с жалостью и брезгливостью, словно на прокаженного. Когда я проходил мимо, они шарахались от меня. В глазах парней было злорадство, девушки больше источали сочувствие. Вперед выдвинулся руководитель общины домовых эльфов Хогвартса по имени Стичер, пожилой домовой эльф с морщинистым лицом и сильно обвисшими ушами. Он с сочувствием смотрел на меня и осуждающе покачивал головой. «Доигрался, Добби. Тебе дали свободу», — вновь покачал он головой. «Этого следовало ожидать. Здравствуйте, старейшина Стичер. Добби хочет присоединиться к общине и работать в Хогвартсе». «Добби — негодный домовой эльф», — пробурчал Стичер. «Но куда деваться? Нас слишком мало, чтобы бросать на произвол судьбы даже таких плохих эльфов, как Добби. Стичер поговорит с директором Дамблдором. Если он разрешит, то Добби будет работать в Хогвартсе. Старейшина исчез. Я отследил его магию, и в конечной точке телепортации повесил заклинание прослушки. Тут же послышались голоса, один принадлежал Стичеру, другой твердый и уверенный с мягкими нотками директору Дамблдору. «Простите, господин директор, у Стичера важное дело к вам». «Добрый день, Стичер», — произнес директор. «Раз важно, конечно, говори. К нам в общину пришел плохой эльф, ХМ, Добби. Ему хозяин дал свободу, теперь Добби некуда идти. Вы хотите, чтобы Добби присоединился к вашей общине?» — произнес Дамблдор. «В принципе, я не против, но вначале хочу поговорить с Добби». «Конечно, директор». Стичер позовет Добби. Через мгновение около меня из телепортации появился Стичер. Он поджал губы и недовольно смерил меня строгим взором. «Добби, — начал он, — с тобой хочет поговорить директор Дамблдор. Не смей позорить наш народ. Спасибо, старейшина». Добби не забудет доброты Стичера. В следующий миг я телепортировался в кабинет директора. Это было большое помещение, в котором было установлено множество приборов. Они крутились, вертелись, парили и издавали позвякивающие звуки. На стенах висели живые портреты прошлых директоров Хогвартса. За большим резным столом из массива дуба сидел Дамблдор, седой старик с длинной бородой в голубой мантии, украшенной полумесяцами. Он пил чай и как раз перед моим появлением взял из вазочки на столе рахат лукум, который нес ко рту. Нес, но не донес. Его рука замерла на половине пути, глаза и рот широко распахнулись. «Ох, Мейерлин!» Растягивая, медленно произнес Дамблдор. «Хе-хе, прости», вырвалось. «Добби, верно?» «Да, сэр». «Добби рад встрече с великим волшебником Альбусом Дамблдором. Для Добби это большая честь, сэр». «Замечательный костюм, Добби». Уголки губ директора слегка приподнялись. «Присаживайся». «Спасибо, сэр. Вы очень добры к Добби». Пришлось забраться в большое для меня кресло, стоящее напротив директорского стола, в уголке которого был установлен насест для крупной птицы. Самого пернатого не наблюдалось. «Добби, расскажи о себе. Кто был твоим хозяином?» Хозяином Добби был Люциус Малфой. Он плохо обращался с Добби, поэтому Добби хотеть получить свободу. Добби рад, что стал свободным домовым эльфом. Лицо Дамблдора вытянулось. Он в очередной раз не донес до рта рахат лукум. Посмотрев на кусочек сладости, старик печально вздохнул и положил его в вазочку. «Неужели это мистер Малфой дал тебе такой дорогой костюм?» – спросил он. «Нет, сэр. Бывший хозяин Люциус продать Добби другому волшебнику. Как звали того мага?» – насторожился Дамблдор, стараясь не показывать виду. «Хайм Миллер, сэр. Замечательный волшебник. Он был очень добр к Добби. Ни один волшебник не был так добр к Добби, как хозяин Хайм. Когда мистер Миллер узнать, что Добби хотеть свободу, он сразу подарил Добби этот замечательный костюм». «Удивительно», — покачал головой Дамблдор. «Бывают же на свете добрые волшебники. Я всегда верил в силу человеческого сострадания. Я больше верю в жажду наживы, чем в сострадание, но вслух такому магу, как Дамблдор, такого лучше не говорить». Поэтому молча сидел, изображая восхищение от общения с великим волшебником. На самом деле директор был магически не сильнее меня, но и не слабее, примерно того же уровня. Уже это удивительно для человека. «Скажи, Добби, а Люциус Малфой отдавал тебе какие-нибудь приказы?» — спросил директор. «Да», — активно закивал я, изображая энтузиазм. «Мистер Малфой приказать Добби не говорить ничего о нем, его семье и доме. Поэтому Добби не может ничего говорить об этом». «Понятно», — кивнул Дамблдор своим мыслям. «Этого следовало ожидать. Значит, ты хочешь работать в Хогвартсе?» «Я не против, сэр». «Великий волшебник Дамблдор, сэр, Добби свободный эльф. Добби хотеть получать зарплату». В глазах директора, скрытых очками-половинками, поселились смешинки. Уголки губ сильнее поползли вверх. «Понимаю», — сказал он. «Вполне пристойное желание свободного разумного существа. Предлагаю оклад в 10 галеонов в неделю и 2 выходных». «Ох, сэр, Добби крайне признателен вам. Это очень щедрое предложение». «Добби согласен, сэр. Альбус Дамблдор даже более великий волшебник, чем о нем говорят». «Что ты, Добби?» — тепло улыбнулся Дамблдор. «Это обычная ставка рабочего низшего звена. Бюджет Хогвартса позволяет подобные расходы. Будешь делать ту же работу, что и другие домовые эльфы». «Спасибо, сэр». Добби счастлив. «Да, еще», — продолжил директор, — «как наемный рабочий, Добби, ты имеешь право на жилое помещение. Выбери себе подходящую комнату, но не в преподавательском крыле и не в общежитиях студентов. Можешь идти к своим, начинать работу. Добби будет стараться, сэр. Спасибо еще раз. Раскланившись, с легким хлопком я телепортировался обратно на кухню. Предложение Дамблдора было невероятно щедрым. 10 галеонов в неделю, это 50 фунтов. Низовая зарплата разнорабочего в шотландской глубинке, где мы и находимся. Домовому эльфу добиться таких, любых, денег невозможно нигде и никак, а уж два выходных, вообще нонсенс. На кухне все эльфы замерли в ожидании. Ко мне обратился старейшина. Итак, Добби, что сказал директор Дамблдор? Директор был очень добр с Добби. Он принял Добби на работу в Хогвартс, обещал платить зарплату, дал два выходных в неделю и позволил выбрать себе жилое помещение, как наемному сотруднику. Хогвартские домовики дружно отвернулись, словно я сказал что-то грубое и непристойное. Старейшина осуждающе покачал головой и обратился ко мне, словно к душевнобольному. Ох, Добби запятнал себя. Как мог эльф требовать у волшебника зарплату? Добби так низко пал. Еще собственная комната и выходные. Куда катится этот мир? Добби горд оказанной честью. Добби любит работать, но свобода накладывает свои ограничения. Добби следует поддерживать свой статус свободного эльфа, значит, нужно пользоваться привилегиями наемных сотрудников. Хогвартские эльфы отпрянули от меня, как от прокаженного. Они смотрели на меня с сочувствием, как на деревенского дурачка. Глядя на них, можно было подумать, что я блаженный эльф. «Ты плохой эльф, Добби», — прикрыл глаза Стичер. «Какой же позор!» Стичер решил, что Добби будет работать там, где другие эльфы будут редко видеть такой позор эльфийской расы. Хм, Стичер знает, чем займется Добби. В этом году в школе будет новый преподаватель защиты от темных искусств, Гилдерой Локхарт. Добби будет прислуживать профессору Локхарту. А пока Добби будет старейшина, прервала Стичера пожилая эльфийка с обвисшими ушами, кажется, ее зовут Триши. Если Добби будет делать много работы, другим эльфам ее не достанется. Зачем такой позор загружать работой? Это звучало так, словно она сказала: «Вы что, хотите этому дурачку доверить что-то ответственное? Посмотрите на него, он же блаженный. Дайте задание на отвали, чтобы дурачок ничего не испортил». Стичер услышал Триши, медленно произнес старейшина. Стичер решил, что Добби будет помогать завхозу Филчу. Завхоз говорил, что ему нужно провести инвентаризацию, Добби займется этим. Добби услышал Стичера. «Добби готов помочь завхозу Филчу, только Добби не должен мыть полы», — прикрикнул на меня старейшина. «Это работа молодых эльфов. Добби не должен отнимать чужую работу». «Конечно», — кивнул я. Добби понял. Эльфийский язык очень простой и одновременно сложный. В нем нет местоимений наподобие «я», «ты», «он», «она». Эльфы обращаются к другим и к себе в третьем лице. После нормального английского это звучит ужасно и ломает мозг. Напугали покупателя елки иголками. Ха, это для обычных эльфов оскорбление, что дали самую простую бумажную работу в стиле «не бей лежачего», а косяки исправит начальник. Для меня же это клондайк. Делать почти ничего не надо, эльфы шарахаются от меня, как от заразного, значит, будет больше времени на личные дела, вроде чтения библиотечной литературы. Мало того, еще и деньги за это буду получать. Конечно, 40 галеонов за 4 недели, это не 1000 оптимизаций на продуктах, но тоже неплохо. Изначально планировал устроиться в Хогвартс наравне с прочими эльфами. В таком случае трудиться пришлось бы как все, ненормированный рабочий день без выходных и оплаты. Времени на книги было бы совсем немного, но учитывая сильную нужду в знаниях, необходимых для превращения в человека, подобное можно было бы перетерпеть. Странно, вроде Феликс Фелицис сегодня не пил, а удача сама идет мне в руки. Интересно, если бы я принял зелье удачи, что было бы? Сразу бы назначили директором Хогвартса или нашелся бы учитель, готовый преподнести все нужные знания на блюдечке с голубой каемкой. Первым делом решено было заняться поисками жилища. Я неправильный эльф. Любой из моих сородичей вначале занялся бы работой, лишь потом задумался бы о том, где спать. Я же натуральный эгоист. Впрочем, как и большинство людей, первым делом подумал не о том, чтобы идти работать, а о своем комфорте. Общежития студентов отпадают, да и сам я в них не желал бы жить. Комнаты возле апартаментов преподавателей мне запретил занимать директор. Использовать старые классы сам не желаю, поскольку создать там уют будет проблематично, но на крайний случай сойдет. Замок я знаю плохо, поэтому не помешала бы консультация старожила. Хм, а может с боссом проконсультироваться? А что, кто лучше Филча знает замок? Так и сделаю. Через секунду я с хлопком появился перед завхозом. Серьезный дядечка. Мое появление заставило его понервничать. Правая рука как-то подозрительно метнулась под мантию у левой части груди, и мне показалось, что там находится кобура с пистолетом. А еще у завхоза был какой-то странный артефакт по виду напоминающий нож. От него несло смертью. Неужели атеем? Ох и непрост, мистер Филч. Ох, непрост. Ты кто такой? Проскрипел Филч, с подозрением разглядывая меня сквозь щелки прищуренных глаз. Добрый день, мистер Филч. Добби работать в Хогвартсе. Старейшина Стичер направил Добби помогать мистеру Филчу проводить инвентаризацию. Почему ты в одежде? Не убавил подозрительности завхоз, продолжая держать руку на рукояти пистолета, которого сейчас не было видно. Добби свободный эльф, сэр, с гордостью произнес я, распрямив спину. Добби получать зарплату, иметь выходные и комнату. Великий волшебник Альбус Дамблдор принять Добби на работу. А-а-а, слегка расслабился Филч, убирая руку из-под полы мантии. Раз директор тебя нанял, тогда другое дело. Хотя странное дело, эльф, который получает зарплату. Так значит, ты мой помощник, верно, сэр? А читать и писать умеешь? Добби уметь. Добби у старого хозяина много считать. Вернее будет сказать обсчитать или обчищать. Но вслух, естественно, я такого говорить не стал. Что же, посмотрим, как ты умеешь считать. Работать начнем завтра, ибо нечего начинать инвентаризацию после обеда. Начальник, Добби нужно выбрать комнату для проживания. Мистер Филч наверняка знает замок лучше всех. Мистер Филч поможет Добби. Начальник, да, расплылся в улыбке завхоз. А что, мне нравится. Есть тут одна комнатушка. Филч повел меня по коридорам цокольного этажа, на котором располагается его каморка, кабинет и спальня. Странно, что его кабинет не имеет окна, ведь цокольный этаж в Британии – это считай первый этаж. Бедняга Сквиб использует для освещения керосиновую лампу, что не очень хорошо. Ушли мы недалеко. Вскоре Филч остановился возле деревянной двери. Позвенев ключами, он ее отпер. Внутри оказалось пыльное помещение примерно в 30 квадратных метров. Тут был камин, старинная двуспальная кровать, огромный шкаф. Судя по слою пыли, здесь никто не жил лет 20-30. «Вот», — произнес Филч, — «комната бывшего завхоза. Я предпочитаю жить ближе к кабинету, а он жил тут. Держи», — он снял со связки ключ от двери и протянул мне. «Спасибо, мистер Филч, это прямо то, что нужно Добби. Вы очень добры к Добби». «Да, что-то я перевыполнил норму по добрым делам», — протянул Филч. «Завтра, чтобы в 9 утра был у меня в кабинете. Добби сделать». Как только дверь закрылась за спиной Филча, я стал прибираться с помощью магии. Уже через 5 минут ничто не напоминало о запустении. Чистенькая спальня с окном. Переместил сундук и стал распаковывать вещи. Одежду в шкаф, много одежды. Свежее постельное белье. Матрас, одеяло и подушки на кровать. Новые шторы. Зачаровать светильники на вечное горение гурбайтовым огнем и так далее. Закончив с делами, я с чувством полного удовлетворения осмотрел преобразившееся жилище. Оно сияло и выглядело сказочно. Кровать с балдахином, застеленная постельным бельем с единорогами, голубенькие шторы, удобное кресло перед камином и глобус-бар с расширенным пространством. Рядом стоит журнальный столик с сигарами, стаканами и пивными кружками. В уголке притулился письменный стол и удобное офисное кресло, достойное мягкого места топ-менеджера крупной корпорации. А теперь пора в библиотеку. Комментарий к глава 26. Мишпуха, семья, компания. Глава 27. Библиотека Хогвартса – это рай для любителя литературы по волшебству или для мага-исследователя, который пытается достичь вершин магической мудрости. Тут собраны книги со всего мира на разных языках. Наибольшую часть занимают всяческие монографии, биографии и прочие жизнеописания волшебников. При чтении монографий складывалось ощущение, что каждый маг-автор мнит себя пупом земли. Очень много ввода и минимум полезной информации, которую сложно выловить. Все тексты переполнены личным мнением автора о том или ином волшебстве, и каждый считает себя правым. Порой доходило до того, что несколько авторов имели диаметрально противоположные мнения об одном и том же. Например, метаморфизм. Некоторые считали, что его возможно развить, другие были абсолютно уверены, что с этим даром можно лишь родиться. На некоторое время я задумался насчет развития метаморфизма. Один из авторов привел тестовый ритуал, который показывает уровень склонности к метаморф-магии. Естественно, я увидел в этом направлении волшебства возможность стать человеком, поэтому в свободное время сразу же поспешил провести ритуал. Ритуал решил провести в отдаленном крыле замка в минимум лет 100 пустующем классе. Убрал пыль и начертил на полу треугольник, вписанный в круг. На вершину треугольника поставил 3-литровую стеклянную банку с водой. На остальных вершинах установил такие же пустые банки. Ритуал до невозможности простой. Маг становится в центр ритуального рисунка, капает кровью и произносит заклинание. Если наполнится правая емкость, способности к метаморфизму есть. Если левая, способности к данному направлению магии отрицательные, и автор монографии рекомендовал даже не смотреть в этом направлении, поскольку с антиталантом невозможно добиться даже малейшего результата вроде изменения длины волос и ногтей. Чем больше воды из полной емкости окажется в пустом сосуде, тем выше склонность. И вот я стою в центре треугольника и зачитываю заклинание. Священный круг и треугольник. Я, Добби, желаю получить оценку способностей к метаморф-магии. Да перельется вода из сосуда по моим возможностям. Да будет левая длань отрицательной. Да будет правая длань положительной. Я сказал, уколов безымянный палец на левой руке перочинным ножом, я выдавил каплю крови и капнул ее на пол. Кровь тут же исчезла, словно ее и не было. Вода в банке начала исчезать и появлялась в левой банке. Огорчение мое росло по мере прибавления жидкости в сосуде. Банка наполнилась больше, чем на 3/4. Потом и вовсе оказалась почти полной. Изначально полная емкость осталась почти пустой. «Да ладно!» – расстроенно воскликнул я. «Минус 90%? Вы шутите? У Добби почти полный антиталант к метаморф-магии. Сказать, что я расстроился, не сказать ничего. Во всем стоит искать положительные моменты. И что положительного в антиталанте? Хм, я теперь точно знаю, что метаморфизм – это не мое, и развивать его не имеет смысла. Зато я силен в других направлениях волшебства. Пространственная магия, телекинез, пирокинез. Еще я хорош в иллюзиях и ниже среднего в ментальной магии, ведь невидимость эльфов как раз основана на магии иллюзии и отводе глаз из области менталистики. Кстати, тот же автор утверждал, что анимагия, способность волшебника превращаться в животных, является одним из узких направлений метаморф-магии. Анимагия делится на несколько направлений. Первое – превращение в зверя при помощи трансфигурации. Второе – превращение с помощью сложного и продолжительного ритуала. Третье – проклятие, например, ликантропия, оборотничество, которым можно заразиться через укус волка-оборотня. И раз это тоже разновидность метаморфизма, то анимагия аналогично отпадает. Если рассуждать логически, то склонность к пространственной магии, а точнее, к перемещениям телепортации или аппарации, каким-то образом мешает метаморфизму. И чем выше склонность в одном из этих направлений, тем ниже в другом. Домовые эльфы телепортируются легко и просто, конечно, не с рождения, но со временем пространственное ориентирование и телепортация забиваются в рефлексы. Человеческий ребенок учится ходить, а после того, как научился, делает это, совершенно не задумываясь о том, куда поставить ногу. Аналогично эльфийские дети помимо того, что учатся ходить на ногах, осваивают телепортацию, телекинез и прочие навыки. Эльф, не способный телепортироваться, все равно, что инвалид с парализованными ногами. Так что вполне логично, что метаморфизм и анимагия нам противопоказаны. Внезапно поступил вызов от завхоза. Пришлось телепортироваться к нему. Добби, тут же начал Филч, что по западному крылу. Добби рад приветствовать господина завхоза, уважительно произнес я. Добби сделать инвентаризацию от 1-го до 3-го этажа западного крыла. Добби положить отсчет о списанном имуществе. Плохие вещи Добби переместить на склад. Годные вещи Добби переместить в указанные мистером Филчем комнаты, пронумеровать инвентарным номером и внести в журнал инвентарного учета. Читал я этот журнал, пробурчал завхоз. На бумаге все настолько хорошо, и не скажешь, что писал домовой эльф. Добби, сейчас мы идем в классы, которые оборудованы под склады, буду все перепроверять. Как начальник скажет, Добби выполнять приказы начальника. Филч много бурчит, но к домовым эльфам относится без обычного пренебрежения, свойственного большинству волшебников. Наверное, это от того, что он сквиб, то есть может видеть сокрытое от маглов, но при этом не имеет способностей волшебника. К работе старик относится крайне ответственно, при этом не заставляет перерабатывать. С начала работы вся моя деятельность заключалась в инвентаризации материальных ценностей. Старые вещи, непригодные к использованию, я относил на склад с незримым расширением. Есть такое помещение на 7-м этаже одной из башен, появляется по желанию волшебника, а эльфы способны перемещаться туда напрямую. Данное помещение носит поэтичное название «Выручай комната». Оно способно становиться тем, в чем маг нуждается, но только если такое помещение есть или было в замке. «Выручай комната» — это серьезный артефакт, созданный основателями Хогвартса. Нужно волшебнику помещение для тренировок, комната трансфигурирует требуемое. Хочется спальню, тоже без проблем. Нужно помыться, появится копия ванной старост. Этот артефакт меня очень заинтересовал. Возможно, я бы занялся его исследованием, но сейчас стояла иная задача. Я хотел стать человеком или заполучить способ в него превращаться по желанию. Тут не до изучения сложных артефактов. Еще выручая комната в виде склада была грандиозных размеров, она не уступает стадиону. Весь склад забит разнообразным хламом. 1000 лет сюда складировали весь мусор. Школьники прятали туда всякие ценности. Хотя какие могут быть у школьников ценные вещи? Заначки из медных монет, пустые бутылки из-под выпитого вина, старые учебники, потрепанные мантии, летающие метлы, чары на которых почти выдохлись, проклятые вещи и неудачные эксперименты. Тут даже можно встретить кости химер уродов. Горы мусора настолько большие, что образуют огромные валы. В основном это гнилая и развалившаяся мебель, испорченное тряпье и прочий хлам. Если задаться такой целью, то на этой свалке можно найти много ценностей, даже дорогие вещи, которые исключительно из-за старости превратились в раритеты. Можно даже просто собрать металл и сдать на металлолом. Но на это уйдут годы, десятилетия. Кто будет заниматься подобным? У меня и так мало времени. Была мысль превратить выручай комнату в библиотеку, но этот вариант не сработал. Полагаю, что это было сделано специально. Основатели были не дураки, наверняка еще в их времена существовала запрещенная литература, которую в руки детям лучше не давать. Мысль превратить подобное помещение в библиотеку и невозбранно пользоваться книгами из запретной секции должна прийти одной из первых в голову любознательного студента. Сразу после мысли об использовании комнаты в качестве спальни, чтобы заниматься приятными вещами с противоположным полом. Так что пришлось пользоваться старым и проверенным способом. Я телепортировал книги прямо из библиотеки, затем после прочтения таким же образом возвращал обратно. Некоторые фолианты по темной магии в запретной секции оказались зачарованы. Если к таким книгам прикоснется тот, кто не внесен в список доступа в специальный журнал «Артефакт», то книга закричит громко, как автомобильная сигнализация. В журнале доступа есть 2 уровня допуска. Постоянный для учителей и персонала школы. Временный для студентов, которые получили доступ в закрытую секцию от учителей. Записями в журнал доступа занимается библиотекарь. У меня не было никакого доступа в библиотеку, хоть я и числюсь в качестве школьного персонала. Но это не значит, что не могу читать книги. Знание особенностей защитных чар позволяет их легко обходить. Всего-то нужно наложить на книгу заклинание Силенция, которое заглушает звуки, после чего перемещать к себе. Вскоре мы добрались до одного из кабинетов, расположенного на цокольном этаже. Филч достал большую связку ключей, отпер массивную деревянную дверь, и мы зашли в чистое, просторное помещение, заставленное мебелью. От пола и на высоту в пару метров возвышались ряды парт и стульев. Они выглядели чистыми. Для меня инвентаризация кажется простой задачей. Филч выдает задание в расчете на силы 2 обычных людей. Если бы 2 человека протирали пыль, краской вручную писали инвентарный номер, потом перетаскивали бы вещи в нужные помещения через весь замок, то у них ушел бы весь день на то, что я с помощью магии лениво и неспешно делал за такой же срок. Щелкнул пальцами, помещение и вещи чистые. Достал зачарованное перо, оно тут же нанесло инвентарный номер, который дублируется в журнал инвентарного учета другим пером с чернилами. Еще щелчок пальцами, вещи телепортированы на склад. На самом деле для меня работы максимум минут на 20-30, но ведь глупо показывать стахановские рекорды. Работа не терпит суеты. Разнорабочий курит, зарплата капает. Обычный мой день начинается с того, что я выпиваю чашку кофе, перемещаюсь на кухню и делаю комплименты эльфийкам. Завтракаю, после чего ровно к 9 утра появляюсь в кабинете завхоза. Он выдает мне задание на день. Дальше все просто. Захожу в нужный кабинет, прибираюсь, телепортирую к себе удобное кресло, книгу, журнальный столик с пепельницей, делаю кофе. С чашкой ароматного кофе из лучшего сорта заваливаюсь в кресло, беру какую-нибудь книгу по магии и читаю. Сигары или сигареты и кофе разбавляют нудную книжную атмосферу, иногда не отказываю себе в коньяке или вине, или в пиве, в зависимости от настроения. Филч имеет привычку все контролировать, он может неожиданно явиться для проверки. На самом деле я всегда чувствую, где находится завхоз, поэтому к неожиданным визитам готов. Перед его визитом все компрометирующие вещи исчезают, запах сигаретного дыма и перегар развеиваются щелчком пальцев, а я развиваю бурную деятельность. Когда завхоз неожиданно врывается в кабинет, Добби с усердием вырисовывает инвентарный номер на очередной парте. Усердно, значит медленно, кисточкой, зато красиво. В общем, растягиваю работу насколько могу, показываю ужасный для эльфа результат, сам же спокойно читаю книги и не напрягаюсь. Аргус доволен, он считает домовых эльфов туповатыми из-за нашей манеры речи, которую я при общении с волшебниками и завхозом дополнительно намеренно коверкаю. Завхозу кажется, что домовик именно так и должен работать, если выполняет интеллектуальный труд. Я же старательно поддерживаю выгодную для себя легенду и ни в коем случае не спешу никого разубеждать. «Так-так-так», – пробормотал Филч, осматривая парты. Завхоз уткнулся в журнал учета и сверял номера. «У меня все было четко и ровно, как у заядлого перфекциониста. Все предметы учета складированы по порядку, поэтому Филч довольно быстро прошел несколько рядов. Красный инвентарный номер был нанесен на видном месте, так что мне даже не пришлось спускать предметы с помощью волшебства. Хм, тут все в полном порядке», – удивленно произнес Филч. «Добби, что со старой мебелью, которую ты отправил на склад? Насколько она изношена?» «Начальник, мебель совсем плохая. Чихнешь, развалится. Добби списывает только совсем плохие вещи. Проверим, проверим», – пробормотал Филч. «Пойдем на четвертый этаж западного крыла. Посмотрим, какие вещи ты считаешь плохими. Что тут говорить? Надо, сходим. Работа, не бей лежачего, правда и зарплата так себе. Зато бесплатное проживание в старинном замке, питание и доступ к важной информации. Всяко лучше, чем быть рабом». Поднявшись по лестнице на четвертый этаж, мы зашли в первый же кабинет. Тут было пыльно, парты и скамьи валялись в разнобой, создавая ощущение запущенного и захламленного помещения. Рваные, поеденные молью шторы, висели на трети оставшихся подвесных колец, один багет оторвался и свисал до пола, несколько окон были выбиты. В общем, обычный класс западного крыла, они почти все такие. Похоже на то, что в прошлом в Хогвартсе училось гораздо больше студентов или они занимались меньшими группами, а преподавателей было больше.